Вот только он и понятия не имеет, что значит быть архонтом, мысленно рассуждала хозяйка помещения. Наверняка полагается только на привычные силы, но выдержки и терпения ему не занимать, а еще решимости и авантюризма. Это ведь еще надо додуматься, влезть в подобную битву, даже не разобравшись в новых силах. Риск не пережить схватку просто запредельный. Значит ли это, что тот привык к нему еще у себя дома? В таком случае он, вероятно, из той касты, что всегда готовы к новым вызовам. Касты воинов. А это может быть интересно. Проскользнула занимательная мысль. Своей выходкой тот засветился не только перед ней, но и, что логично, перед ее врагами, которые, совершенно точно, не станут игнорировать такое вызывающее поведение. Следовательно, глупую ситуацию со сбежавшим Томасом еще можно развернуть к выгоде. На новую наживку обязана клюнуть рыбка покрупнее. А это очень веское основание для того, чтобы и самой посетить Японию. В то же время в зале, где царил вечный сумрак и не было ни одного естественного источника света, за длинным монументальным столом встретились трое. Они не знали практически ничего друг о друге. Ни внешности, ни возраста, ни реального местонахождения, ни принадлежности к конкретной нации, ни даже имен. Одинаковые балахоны из словно оживших теней, надежно закрывающие от взглядов и сканирования техниками, обезличенные голоса, по которым максимум, что можно определить, так это половую принадлежность, без всякой привязки к возрасту, все словно сделано для того, чтобы сохранить максимальную степень инкогнито, и все же кое-что их объединяло. Общая цель, параноидальная степень же секретности, во многом, была вынужденной. Причина во враге, стоит одному из них попасть в плен, и тот, захочет того, или нет, выложит о своих союзниках абсолютно все. Но что расскажет разум, в котором изначально не было ответа на вопросы? Мы допустили ошибку. Развеял тишину первый мужской голос, чей обладатель, как и все остальные, был спрятан под покровом движущихся теней. Очевидно, что так, согласился с тем другой. Никто из нас не знал, что эфир-17 специализировался на контроле пространства. Все выглядело так, что тени убили мальчишку, и поэтому объект перешел в спящий режим. Предположить, что парень уцелел, было трудно. И никто, разумеется, не догадался провести элементарную проверку. Прозвучал насмешливый женский голос. В открытых источниках есть журнал посещения школы, в которую ходит некто Химура Киоу. Тот, кого вы считали мертвым, уже трижды был там в новом статусе. Проблему необходимо решать. Вновь взял слово первый. И кто же этим займется? Спросила единственная девушка. У каждого из нас есть своя зона ответственности, и мы не можем ее надолго оставлять. А тот, кто и должен это сделать, сейчас занят зализыванием ран, после неудачной стычки с японской аристократией. Мы же уже согласились, что нападение на Акаяши было поспешным. С легким раздражением ответил второй. Перестань ходить вокруг этой темы. С Химурой нужно разобраться без замедления. Жестко пресекла третья. Это я хотела сказать, а не банальное «ну», и кто был прав. Упустим его сейчас, и через какое-то время получим еще одну Луизу. На несколько минут в зале повисла тишина. Все понимали весомость прозвучавших слов, но также было очевидным и то, что обозначенная Луиза непременно отреагирует на изменение обстановки в любой из зон ответственности трех собеседников. Акаяши, а если правильно, то Эрны, выбрали крайне неудачный для них момент, чтобы начать свою игру. «Этим займусь я», — прозвучал, вдруг, четвертый голос, чей обладатель таился где-то вне видимого пространства. «Лорд», — удивленно переспросил первый, — «разумно ли это? Вы все верно сказали. У каждого есть своя зона ответственности, ею вам и надлежит заниматься в первую очередь», — пояснил поименованный лордом. «Луиза может ожидать именно этого», — настороженно заметила девушка. «После произошедшего в Токио, слишком логичный ход. Пусть так», — последовал ответ. «Я не боюсь столкнуться с ней». Однако, в голосе того послышался арктический холод, это не значит, что я буду делать всю работу за вас. Сообщите, когда будете готовы. После этих слов, ощущение присутствия четвертого участника разговора пропало. Все мы слышали его слова. Через какое-то время заговорил первый. Выделим одинаковое количество людей для подготовки, либо кто-то из нас может отправить готовую команду. Думаю, смогу сделать это в одиночку, произнесла девушка. Если на этом все, то я прямо сейчас займусь организацией операции. Противников данному решению не нашлось, и в зале осталось только двое собеседников. Что скажешь на ее счет? поинтересовался первый. Слишком эмоционально, но, пока она устраивает лорда, все в порядке. Мужчина сделал паузу. С другой стороны, второй провал уже не сойдет нам с рук так просто, поэтому предлагаю негласно ее подстраховать. Согласен. В таком случае, объединим усилия, да, не стоит слишком переусложнять структуру. В конце концов, речь идет об обычном школьнике, что всего около пары недель назад стал архонтом. Если судить сухо, мы и так слишком сильно его выделяем. Прячущийся за тенями человек замолчал, будто о чем-то задумался. Если поразмыслить, то случившееся с ним, всего лишь удачное стечение обстоятельств. Только благодаря им, он до сих пор и жив. Но теперь, когда на него обратил внимание лорд, его безразмерной удаче пришел конец. Глава 9. И снова порт. Сюда я хожу уже чаще, чем в школу, да еще и во время, когда мальчишкам моего возраста уже пора чистить зубы и идти спать. Что бы сказали родители? Ну, тут стоит уточнить, чьи родители. Если Химуры, то тут я без понятия, особых воспоминаний на их счет он мне не оставил, но, судя по роду деятельности, образцовыми предками их не назовешь. А вот мой настоящий отец оттянул бы меня ремнем. Только второй остался в другом мире, а первые, вообще неизвестно где. Да и живы ли? Ладно, это все от накопившейся усталости всякая чушь лезет в голову. Вторую ночь подряд не сплю, да и днем не скажу, что занят ничего не деланием. А еще Изуми, которая начинает интересоваться, куда это я так часто отлучаюсь. И авторитета старшего брата уже не хватает, чтобы пресечь подобные вопросы. Итак, сейчас я нахожусь внутри все того же злачного заведения, которое в предыдущий раз обогатило меня на кругленькую сумму. И, что интересно, не могу не отметить разительных изменений. Нет, на первый взгляд ничего существенно не поменялось. Но это только на первый. Выходит, те трое спринтеров, что в прошлый раз преследовали меня, действовали не сами по себе. С чего такие мысли? На них меня натолкнул неугасающий интерес пары невзрачных парней, что каждый со своего места следили за дверьми в туалет. В самом туалете также обнаружилось внезапное новшество. Несколько скрытых камер, неустанно бдящих за теми, кто вошел и кто вышел. Вот ведь вуайеристы недоделанные. Похоже, мой прошлый путь отследили от начала до конца. И, в связи с этим, напрашивается логичный вопрос. Что дальше? Да, в целом, ничего это особо не меняет. Я собирался идти на конфликт и то, что противоположная сторона проявила интерес, лишь упростит дело. Вот только стоит подготовиться. Выходим под сферой из ватерклозета и направляемся прямиком к первому наблюдателю, по пути уклоняясь от столкновения с гостями заведения. Уверен, что мелкий бандюган не откажется поведать мне о планах своего босса на мою скромную персону. И, как это ни удивительно, я оказался прав. Правда, знал тот не сказать, чтобы много. Опуская подробности, могу сообщить, что мое появление произвело впечатление на местного мафиозного царька. Поначалу, тот подумал, что в туалете есть какой-то тайный ход, о котором ему неизвестно. Но, не найдя он и, изрядно перевозбудился. Теперь его люди пытаются вызнать всю подноготную о человеке, чью внешность я сам себе создал. И, попутно, отслеживают все необычное на подконтрольной территории. Да. Стоит признать, что со скрытностью у меня в прошлый раз возникли проблемы. Засветился по самое не балуй, проще говоря. В данном случае, конечно, можно на это наплевать, но на будущее стоит быть более осмотрительным. Больше ничего интересного наблюдатель мне не сообщил, так что, оставив в его разуме закладку, я, прежде чем разорвать, аккуратно истончил нашу связь. Чего это вдруг так заморочился? Ну, я же только что говорил об осмотрительности. Чем тоньше воздействие, тем оно менее заметно для жертвы. Сегодня будем работать максимально аккуратно. А время у меня пока есть. Второй наблюдатель, по-видимому, в местной иерархии стоял на ступеньку выше, потому как знал чуть больше. Кроме того, что подтвердил уже известное, тот передал мне список участвующих в возможном захвате моей иллюзии лиц. По ним я и прошелся, конвейерным методом, так что не буду утомлять ненужными подробностями. Таким образом, через пару часов в моем активе было 12 человек, и лишь с одним из этого числа возникла небольшая заминка. По неслучайному стечению обстоятельств, этим человеком оказался пользователь ДТ. Хоть убей, не понимаю, как это работает. Духовная сила прихлебателя местного босса была явно ниже той же Эмилии, но с ней, В свое время, я справился проще. И это вопреки специальной подготовке на противостояние мне подобным, которую бывшей слуге устроила Луиза. Здесь же закладка заходила с таким скрипом, что я облился тремя потами, прежде чем та, наконец, прижилась. А уж каких усилий стоило не насторожить жертву, лучше и вовсе не упоминать. Возможно, это зависит от личностных качеств, но у обычных людей нет такой гигантской разницы. Внушению подвержены все, и тряпка куны, и волевые титаны. Тогда что, работа связки воля духовная сила, не знаю. И гадать можно долго, но, без проверки теоретических выкладок практикой, ничего не решить. И это очень важный вопрос, который может стоить мне жизни, но как к нему подступиться, пока не представляю. Не нападать же мне, в самом деле, на каждого юзателя ДТ. Конечно, конкретно в этом случае проблема легко решалась захватом внимания, но опять возвращаемся к тому моменту, когда я говорил про максимальную скрытность. Захват все же не про нее. В обыденной ситуации тот едва ли станет поводом для атаки, но не в том случае, когда все только и ждут чего-то необычного. Вспоминая схватку с немцем, а точнее подготовку к ней, поначалу бандиты только шугались теней, а вот уже предупрежденный снайпер разрядил в мою сторону пистолет. Так что обойдемся сегодня без экстрима. Его я еще вчера накушался на месяц вперед. Вообще, захват, как и любая техника интуита, очень гибкая штука. Его можно использовать и на самом минимуме, когда внимание цели будет привлечено на подсознательном уровне. Но, в таком случае, и отдача будет невелика. В бою я и вовсе предпочитал обходиться без него. Но это на родной мне земле. Здесь же дела с моим КПД пока настолько плохи, что без захвата, порой, просто не обойтись. Как бы там ни было, дело сделано. Пора приступать к началу спектакля. Заходим с первым же встречным в туалет, занимаем пустую кабинку, снимаем внимание камер, смещение, синхронизируемся с иллюзией, а заодно придаем ей знакомый бандитам вид. Ну, двинулись. Открываю двери, чувствую на себе практически безразличный интерес от наблюдателей. За минувшие с первого моего появления ночи, они уже довели свою функцию до автоматизма, который через пару секунд меняется на очень пристальное внимание. Тут и обычный человек на моем месте почуял бы неладное. Но я, проигнорировав это, принялся делать вид, что изучаю сегодняшнюю таблицу боев и прикидываю, на кого сделать ставку. Попутно отмечаю, как все мои метки приходят в движение. 10 из них концентрируются в одном месте, какое-то обособленное от общего зала помещение, а двое соглядатаев, не выпуская фантом из поля зрения, следуют на расстоянии, понемногу его сокращая. Клюнула рыбка. За 10 секунд до начала отпускаю иллюзию вперед себя, а сам под сферой пристраиваюсь в сторонке. Со знакомым щелчком встроенное в броню оружие оказывается в моей руке. Понадобится или нет, это еще не факт, но, в случае чего, тратить на это действие драгоценные секунды не придется. «Тебя хочет видеть змей», — произнес наблюдатель номер один, привлекая мое внимание. Материализация. И без сюрпризов, приятель. Подошел сзади наблюдатель номер два, с силой уперев в спину фантома ствол пистолета. Вот был бы фокус, когда тот прошел бы сквозь иллюзию. Надеюсь, эти ребята не собираются перед встречей со своим царьком отработать пару боевых приемов на фантоме. Это будет той еще задачкой, достоверно и своевременно вносить изменения в технику. Но, вопреки моим опасениям, делать они этого не стали, вполне вежливо сопроводив к кабинету этого самого змея, если не считать того, что шел фантом под угрозой оружия. Но здесь данный атрибут, полагаю, включен в определение вежливо по умолчанию. Внутрь я входил в гордом одиночестве. Оба сопровождающих остались охранять дверь. В самом же довольно-таки немаленьком кабинете никого кроме змея не было. Да, именно так бы решил любой простой человек. Я же буквально кожей ощущал присутствие меток, что стоят по стеночке. Техника сокрытия. Неплохо, но прячет лишь визуально. Эмоции набившихся внутрь людей ощущаю без каких-либо помех. Прямо все по списку, как отличники в школе. Ни человеком больше, ни человеком меньше. Из всех людей, метки не было только на главаре, но ему она и не нужна. Прошу прощения за обстоятельства этой встречи. Начал мужчина лет 30, что сидел во главе стола из красной породы древесины, чем изрядно меня удивил. Я полагал, что беседа сразу же пойдет по жесткому пути, но раз так, то поиграем в эти игры. В Токио я известен под именем Змеи и являюсь владельцем этого скромного заведения. Собеседник сделал паузу, явно намекая, что и мне не помешает представиться. Игнорирую. Посмотрим, насколько хватит его вежливости. К слову, внешний змей – довольно колоритная личность. Духовной силы за ним не ощущаю, но тот компенсировал физическим развитием. Мышцы не бугрятся, как у героев боевиков и суперкомиксов, но под кожаной курткой явственно проглядывают. С левого плеча на шею выползает набитая тату ядовитой змеи, за которую главарь, похоже, и получил свое прозвище. Одним словом, вежливый разговор никак не вязался с его образом. И либо он любитель ломать шаблоны о мафиозных царьках, либо ему что-то от меня нужно. Мой бизнес строится на определенных правилах. Он похож на механизм, и как любой механизм не любит помех. Начал переходить к сути тот. Я же, тем временем, переместился за спину змея. В мой клуб не пускают всех подряд, однако тебя тут никто не знает. Я бы наказал охранников, но они не признали вины, и камеры подтвердили их слова. Игнорируем очередную паузу. Да и парни, против которых ты ставил в прошлый раз, все как один заявляют, что им будто что-то активно мешало победить. Словно противник то расплывался перед глазами, то, внезапно, оказывался совсем не там, где они его видели. Неудачники всегда жалуются на обстоятельства. Нарушитель местного спокойствия, в лице моего фантома, продолжал ходить по краю. Безусловно, змей хищно улыбнулся, а по мне сквозь иллюзию, прямо по каналу, ударил поток жажды крови. И ладно бы то было просто выражением неудовольствия, его-то как-нибудь бы пережил. Но это оказалось именно непонятной атакой, на долю секунды сбившей дыхание и заставившей сердце пропустить такт. Говорил же, что главарь не так прост. Вот теперь тот приоткрыл свой настоящий лик. Фантому хоть бы что, а я пережил не самое приятное мгновение. И плюс еще одна непонятка к собранной мной коллекции. Что за силы такие у этого босса? Так что тебе от меня нужно, змей? Выдерживая каменное спокойствие, поинтересовался я устами обманки. Для начала, как тебя зовут? Можешь обращаться ко мне, Кон. Без всякого зазрения совести спер я позывной одного из моей группы. И что ты за человек, Кон? Продолжал допытываться бандюган. Совершенно обычный. Улыбнулся его собеседник уголками губ. Обычный человек на твоем месте сейчас бы ползал по полу, пытаясь восстановить дыхание. Выходит, чуть менее обычный. Продолжал я играть на нервах змея. Ясно. Царек глянул поверх головы фантома. Так ты из того сорта проблем, которые не хотят решаться миром. Тот кивнул своим мыслям. Да и ведешь себя так, будто являешься хозяином положения. Попробуй допустить мысль, что так оно и есть, змей. И, прежде чем собеседник успевает сделать хоть что-то, добавляю, твои бойцы меня не впечатляют. И давно ты их заметил? Тот проследил за взглядом нарушителя порядка и уперся в ту из меток, что была ответственна за установленный барьер. Раньше, чем вошел внутрь. Хочешь сказать, что настолько лучше моих парней? Уже сказал. И побольше самоуверенности в голос. Змей на секунду задумался. Я уже хорошенько потоптался по его терпению и вижу, насколько у него руки чешутся поставить выскочку на место. Однако в зверином предчувствии неприятности ему не откажешь. Да и я явно сбил его с толку, внешне проигнорировав ту волну агрессии. Так что же такой крутой боец делает в моем заведении? Разродился хозяин кабинета вполне логичным вопросом. Жизненные обстоятельства. Даже ни капли не соврал я. Ясно. Змей изобразил легкий оскал. Видишь ли, Кон, у меня не так давно тоже возникли некоторые жизненные обстоятельства. И думаю, ты как раз тот, кто может их решить, к полной взаимной выгоде. И в чем же мой интерес? Изобразил легкую скуку фантом. Тебе нужны деньги, констатировал змей. Сколько? А вот на этом моменте я немного призадумался. Действительно, сколько мне нужно? Следующий этап плана включает переезд в пригород Токио. Необходимо купить на имя новорожденной Марита Хитоми дом с участком, где можно будет переждать некоторое время, пока не восстановлю свои силы в достаточной степени, чтобы можно было действовать дальше. Как это дорого. После моей аферы с документами, я пробежался по объявлениям. Если выбирать из того, что есть, то миллиона йен должно хватить на вполне приличный вариант. И раз уж поднял данный вопрос, то сразу стоит отметить, что в этом мире, в силу сложившихся исторических обстоятельств, йена стоит дороже, чем у меня на родине. Данную сумму я и озвучил. Это немалые деньги, Кон, кивнул змей. Но я могу позволить себе подобные траты. Так что скажешь, подробности, ответил я одним словом. И тот мне их предоставил. А хотел мой собеседник немного немало, а обнести конкурентов. Но, поскольку собственных подходящих кадров у него не было, а работать через кого-то всем известного было слишком рискованно, главарь решил попробовать использовать залетного спеца. Меня, то есть, ХММ, задумался я. Второй раз уже прихожу сюда с мыслью грабить награбленное, а в результате делаю совсем другое. Предложение змея не вызывало у меня никакого отторжения. Тем более еще в прошлый раз я размышлял над тем, как навести мосты с местным криминальным элементом. Портила все маленькая деталь, деньги мне нужны сейчас, а не когда-то потом. Я берусь, что с моим авансом? Ты взял его в прошлый раз, улыбнулся главарь. Но, поскольку у меня хорошее настроение, то я дам тебе столько же, то есть совершенно недостаточно. Разумеется, можно использовать полученную сумму, как первый платеж, договориться с собственником, либо взять недостающие в банке, но это делает данный этап плана ненадежным, усложняет его и, главное, увеличивает необходимое на реализацию время. Но есть и другая, не менее значимая, причина. Мое согласие на выдвинутые условия ставит меня в подчиненное положение по отношению к змею. А вот с этим я точно не соглашусь. У меня есть встречное предложение. Миллион я возьму сейчас. В ответ я услышал смех. Хохотал змей долго и искренне. Не наглей, кон. Вполне серьезно заявил тот. Возможно, за твоей самоуверенности скрывается какая-то сила, но и я свои возможности хорошо осознаю. У тебя только два варианта. На этих словах все 10 меток напряглись. Первый. Ты принимаешь мои условия и, честно выполнив свою часть, получаешь деньги. Второй. Пытаешься и дальше давить на меня и, в итоге, парни вынесут твой труп из моего кабинета. Очень интересно. Иллюзия бросила прямой взгляд в глаза бандита, на который тот ответил своим. Пожалуй, я выберу третий. Захват внимания. Пресс разума. Обе техники через иллюзию. С самого же фантома снимаем материализацию и переводим тот в полупрозрачный вид. Раз Томасу можно становиться неуязвимым, значит икон будет это уметь. Убить. Хрипло выкрикивает мафиози, понемногу склоняясь над столом. Сквозь призрака тут же пролетают очереди плазмы, которые превращают стену и дверь в кучу хлама. А, мгновением спустя, какая-то убойная техника, выглядящая как струя сверхгорячего пара, заканчивает разгром противоположной от меня стороны кабинета. Идиоты. Оба наблюдателя остались снаружи. Пострадать сильно не пострадали, но и на помощь от них рассчитывать теперь не стоит. Убираем пресс. Прекратить огонь. Перекрикивая шум, тут же кричит главарь. И все стихает. Лишь облако пара, что закрыло обзор, продолжает шипеть, не делая, впрочем, попыток заполнить все помещения. Теперь возвращаем материализацию. И в воцарившемся затишье прямо из эпицентра атаки раздаются отрывистые хлопки в ладоши. Секунду спустя, оттуда выходит вернувший себе материальность кон. Бандиты тут же вскидывают свое оружие, но, прежде чем они вновь успевают открыть огонь, раздается отчетливый щелчок пальцами, и все 12 меток отправляются в мир снов. Легкое сопротивление оказал лишь пользователь ДТ, но итог это не изменило. «Ты только что сильно увеличил стоимость моих услуг, змей». «Что с моими людьми?» – задал тот неожиданный вопрос. Внезапно. Думал, бандиту всегда ближе своя шкура, а этот еще и о людях своих переживает. Да еще и в тот самый момент, когда его собственная жизнь встала под серьезный такой вопрос. «Живы?» – коротко отвечает фантом. «Пока что. Хорошо». Тот прикрывает глаза. «Значит, крови между нами нет». Его поза полностью расслаблена, но, вопреки ей, это заставляет меня наоборот напрячься. И... только благодаря этому, я выдерживаю новую атаку жажды крови, что на порядок превосходило предыдущую. Меня бросает на пол, воздух с трудом поступает в легкие, а сердце заходится так сильно, что начинают болеть перепонки. Мир плывет перед глазами, и я чувствую, как начинаю приближаться к небытию. На остатках воли и сознания едва успеваю оборвать канал, который перенаправил всю мощь атаки от моей иллюзии на мой же разум. Фантом все это время оставался полностью невозмутим. Заставляю его исчезнуть, а сам поднимаюсь на подрагивающих ногах. Смещение. Натягивают на себя внешность кона и прижимаю чудом не выпавший из моей руки пистолет к затылку урода. Выкинешь что-то подобное еще раз, и твои мозги отправятся на прогулку. С ненавистью выплюнул я, только сейчас осознавая, насколько близко, в очередной раз, подобрался к смерти. И в моем голосе не было и капли сомнения. Сейчас я действительно желал, чтобы змей совершил последнюю в своей жизни ошибку. Ладно, Кон, отчетливо стараясь не делать резких движений, говорит он, будь по-твоему, и все же у этого парня звериное чутье. Глава 10. Мерное движение машины убаюкивало. За окном проскальзывал ночной Токио, играя огнями вывесок, фонарей и одиноких горящих окон. Все это смазывалось перед глазами в одну кляксу, и я начинал чувствовать, что плавно проваливаюсь в сон. Не время для этого. Отвешиваю самому себе мысленную пощечину. Раз от раза подобный прием срабатывал все хуже и хуже. Я на пределе. Вернее, это Химура до него дошел. Выходка змея будто высосала остатки его энергии, вместо себя оставив одну лишь апатию. Адреналин не позволял мне отрубиться, пока я ждал свои деньги и пока уходил с ними под сферой, которую накинул на себя, как только взял в руки внушительную сумку с моими кровными. Но теперь тот ослаб, и Морфей все сильнее начинает тянуть меня в свое царство. Без мелкой пакости, кстати, не обошлось, и где-то в недрах резаной бумаги прямо сейчас работает маячок. Но его я заглушил сначала сферой, а затем поработал персонально. Попрошу Эмилию найти и растоптать. От змея стоит ждать неожиданностей. Смириться с произошедшим для человека, вроде него, немыслимо. Но это будет потом, когда я выполню его заказ. Что сделать намерен совершенно точно. Мне нужен источник информации. Слишком много ошибок я допускаю из-за ее отсутствия. Долгое хождение по краю темы опасно, что однажды можно сорваться. Однако это вопросы будущего, до которого еще стоит дожить. А в этом все больше и больше трудностей. «Проснись!» – мысленно крикнул я сам себе, когда осознал, что слишком глубоко моргнул. Одновременно с этим меня ведет в сторону, такси свернуло с главной дороги, почти на месте. И, кстати, еду я сейчас не в родное гнездышко семейства Кио, а в гости к девушке. Пора увеличить количество неспящих в этом городе. Я бы с радостью отложил поездку на завтра, но времени у меня нет, в буквальном смысле. О чем мне полчаса назад любезно сообщила точка. Мой персональный клубок лихорадило. Он набухал и накаливался, что, совершенно очевидно, говорило о том, что я оказался в фокусе внимания своих врагов. Чертов Себастьян, что готов жертвовать собой ради спасения противника. Чертовы теневики, что не взлюбили меня с первого взгляда. И чертов Химура, который меня во все это и втравил. Слишком быстро враги отреагировали на мое вмешательство. Если бы Томас не ушел, мне не пришлось бы сейчас крутиться ужом на сковородке. Этот идиот Себастьян своим неуемным рыцарством меня знатно подставил. Расплачиваюсь и выхожу из машины. Все как в тумане. Нет, так не пойдет. Очищение могло бы мне помочь, но использовать столь непростую по последствиям технику вне боя считаю безумием. Нужно взбодриться. И у меня есть другой вариант, с менее сложным откатом. Только до квартиры доберусь. С расплывающимся перед глазами миром это оказалось не столь легкой задачей. Подумать только, я потратил столько усилий, чтобы заполучить кучу денег, и теперь отобрать ее у меня, почти плевое дело. Девушка встретила меня в коридоре, едва я успел открыть дверь своим ключом. Наэлектризованная и растрепанная, как кошка, на которую вылили стакан воды. Последние недели и у нее выдались нервными, а мне очередной минус. Даже не заметил, как выпустил из рук сферу. «Привет, М», вяло махнул я рукой, заодно скидывая набитую наличностью спортивную сумку. «А я тут как раз проходил мимо. Ты кто?» Замерла та в угрожающей стройке, совершенно не обращая внимания на то, что одета только в нижнее белье. Немного подвис я, прежде чем осознал, что и иллюзия также с меня слетела, а под ней у меня только безликий тактический костюмчик специальной подгонки. Похоже, меня еще не атаковали только по той причине, что узнали мой голос, который я в разговорах с бывшей слугой не сильно менял от оригинала. «Я тот, кто спас твою попку от посягательств портовой швали. Я немного покачнулся, и собираюсь и дальше это делать. Днем ты выглядел выше. Напряжение та немного убавило, но до расслабленности еще далеко. Боги!» Мысленно выдохнул один смертельно уставший интуит. «И на эти ненужные выяснения я трачу свое время. Марита Хитоми, такое имя я дал тебе сегодня. Привел я, как показалось, веский аргумент. И, прежде чем девушка успела открыть рот, продолжил. И момент для твоих вопросов все еще не наступил. Милый ротик закрылся. Вот и хорошо. И что от меня нужно?» Подобралась та. «Правильный вопрос. Все же она далеко не безнадежна. Не закатывает истерик, не требует отчетов и информации о дальнейших на нее планах. Почти идеальный исполнитель. Жаль, что не солдат, а только брошенный на произвол судьбы слуга. Для начала, оденься. И Эмилия только сейчас понимает, что стоит в неглиже, и срывается в свою комнату так же быстро, как и полминуты назад вырвалась из нее. А, во-вторых, собирайся, мы уходим. Прижимаюсь спиной к стене, главное не приседать, иначе точно отрублюсь. А мне еще за сестрой нужно заехать и захватить пару-тройку вещей из жилища Киол, а после вести всю дружную компашку в безопасное место. Ночь только начинается, точка. Нет, должен успеть, но расслабляться буду, когда точно уклонюсь от опасности и вытащу двух дам. И, пока жду, стоит пройтись по пути, альтернативному очищению, надсмотр. А ломать я собирался собственную броню. Ну, не то чтобы прямо ломать, скорее запускать скрытые функции. Ранин 2 предназначен для использования в разведке. Не поверю, что в него не включили некоторых дополнений, о которых уже задумывалась современная мне военная мысль. Например, вкатить что-нибудь бодрящее тому, кто вынужден неподвижно сидеть на позиции несколько дней. Наверняка, должна быть и встроенная аптечка. Вопрос в том, насколько аристы переработали конкретно этот костюм. Моя ставка на их лень. Все же это слишком круто. Делать полный эксклюзив для одного единственного человека, да еще и простолюдина. К тому же, логично, открывшаяся моему внутреннему взору схема была в несколько раз проще той, с которой работал днем. В броню просто навтыкали кучу программных заглушек. Осталось найти и убрать нужную. Спустя пару минут, более или менее разобравшись, что к чему, я приступил к экспериментам. Грузим в электронный мозг ситуацию, когда вымотанному человеку необходимо быть бодрым, и отслеживаем реакцию. И, судя по ее наличию, мои прежние выводы оказались верны. Глушим отклик. Теперь ситуация номер 2 под условным названием «Разведчик ранен». Повторяем алгоритм, запоминая результаты, все так же обрывая отклик. Не хватало еще, чтобы меня накачало слоновьей дозой лекарств. А сейчас кульминация. Разведчик добыл важную информацию и попал в руки врага. Управляющий импульс расходится веером по всей сети, пытаясь выжать из даруемых тактической броней возможностей весь максимум. И это выливается в краткосрочное многократное увеличение силы и скорости, а перед этим уже знакомый мне коктейль для бодрости. Правда, в двойном размере. Все в сумме даже подростка превратит в суперсолдата. Про неизбежные последствия промолчим. Что же, мысленно сказал я, могло быть и ху. И прежде чем додумал, это самое хуже и случилось. От управляющей матрицы вышел запрос об изменении ситуации. Через мгновение та получает отрицательный ответ и пытается вколоть мне фирменный коктейль бодрости, но уже с зашкаливающей концентрацией. А затем следует непрекращающийся шквал запросов об изменении состояния здоровья носителя, то есть меня. Обрываю все к чертям и тяжело вздыхаю. Выходит, я только за последние сутки мог быть убит этим подарочком дважды. И хрен бы что успел с этим сделать. Жизнь – непредсказуемая штука. Но мои рекрутеры, судя по всему, постарались учесть как можно больше. Если бы я или Химура попали бы к врагам живыми, то костюм сначала дал бы ровно одну попытку на побег, в случае неудачи которого обеспечил бы своему владельцу остановку сердца. А самый сок в том, что никакой программной заглушки конкретно для этой ситуации никто не поставил. Вот вам и аристократическое человеколюбие. В случае реальной опасности попадания в плен, Химуру убила бы собственная броня. Секундочку. Внезапная догадка заставила меня взбодриться. А ведь это и должно было с ним случиться. Весь отряд уничтожен, а он, единственный выживший, который ничего не сможет противопоставить убийцам. Следуя логике Ариста, парня нужно убрать. Так почему этого не произошло? Залазим глубже, туда, где хранятся логи, и натыкаемся на интересную картину. Управляющий сигнал был отправлен со смертью последнего члена экспедиции, а, по совместительству, и ее главы, и по своей сути не сильно отличался от ситуации с попаданием в плен. Иными словами, парень не должен был успеть добраться до комнаты, в которой на него напали три тени, а, следовательно, и вырвать меня из настоящего тела. К тому моменту тот обязан был последовать за сопартийцами. Так почему нет, не понимаю. Вынужден был признать я. Заглушек нет, управляющая цепочка не нарушена, как и ее дубликат. По всему выходило, что Химуру должно было вырубить еще в тот момент, когда он только-только вступил в пределы эфира 17. И только одна единственная сила могла предотвратить подобный исход. Та самая сила, что именовала парня дружественной целью. Если объект предтеч защитил Химуру от агрессивных теней, то почему бы ему не сделать это и с посмертным подарком от предводителя экспедиции? Хорошо, можно считать, что с этим разобрался. Выковыривать все закладки из перешедшей мне по наследству брони сейчас некогда, но займусь я этим обязательно. А сейчас, время отведать японскую версию энергетика для военных, ослабленную в 3 раза. Укол в шею вышел почти неощутимым, и результат проявляется практически мгновенно. По телу прокатывается освежающая волна, одновременно и горячая, и ледяная. Начав движение от кончиков пальцев, она мягко ударяет в голову, принося туда четкость и связность мыслей. Чертовски быстро и эффективно. Надеюсь, расплачиваться за это придется не годами жизни. Впрочем, это проблемы Химуры. Мои проблемы в том, чтобы уговорить сестренку покинуть родной дом, взяв оттуда минимум вещей и оборвав все связи со знакомыми и подругами. Если таковые, конечно, имеются. Закончили мы с Амилией практически одновременно, так что никто никого не ждал. Идти было не так далеко, и мы отправились на своих двоих. На ходу я накинул иллюзию самого себя, но без брони, а поверх этого накрыл нас обоих сферой. Слуга смотрела с интересом, но мои трюки никак не прокомментировала, как и новую для нее внешность спасителя. Я же все свое внимание направил на точку. В норме, но лучше все же поспешить. В квартире, что так и не получила возможности стать мне родной, стояла тишина. В отличие от Амилии, Изумини ринулась на поздних гостей с боем. Она даже не проснулась. Подожди на кухне. Полуприказал, полупопросил я. Разговор предстоит не из легких. Сказать ей правду или обойтись ложью, по типу той, что говорил настоящий Химура, я медленно подошел к комнате младшей сестренки. Все еще не придя к единому мнению, аккуратно толкнул дверь. Приблизился к сладко спящей девчонке. Какая-то часть сознания твердила мне, что я трачу время на какую-то глупость, но я словно не слышал ее. «Сестра», — тихо позвал я, — «прости», а затем в голове словно лопнула какая-то невидимая струна. «И что это, мать вашу?» — было заявление. Мой разум натурально бурлил. Я будто на мгновение потерял над собой контроль, и мне это не понравилось. «Химура?» — сонно переспросила Изуми. «Вставай», — излишне сухо сказал я. «Мы в опасности, нужно уходить». «Что?» — переспросила та, все еще находясь одной частью в состоянии сна. «Куда уходить? Это что, шутка?» «Нет, Изуми, это правда». Я мысленно прислушался к себе, больше не чувствуя никаких странных порывов. «Есть люди, которые желают нам зла. Я старался не говорить тебе об этом, но сейчас нам нужно бежать». «Но зачем? Мы же можем вызвать полицию и все им рассказать». Продолжала святая наивность в лице девчонки. В ее мирке это был самый решительный шаг, который бы поборол любую проблему. «Они не смогут нам помочь». Я старался говорить спокойно, но внутри рождалась злость. «Нет, не на Изуми, которая, по сути, еще ребенок». Злился на то, что произошло в самом начале разговора. С внезапно пробудившимся Химурой я буду разбираться в первую очередь. Даже раньше закладок в моей броне. Ее я просто сниму, когда эта растянувшаяся на 2 суток ночь закончится. А вот с наведением порядка в собственной голове таких простых решений нет. «А как же родители?» — задала сестра новый вопрос, а в ее голосе послышались слезы. «Браво, Александр! Вот только истерики малолетней девчонки тебе и не хватало для полноты мироощущения. А время-то идет. Родителям мы всегда можем позвонить». И не соврал даже. «Вот только никто не ответит». «Но...» — та наморщилась. «Я не понимаю. Разве у нас есть враги, Изуми? Просто доверься мне, хорошо? Сейчас нет времени на разговоры, но, как только все наладится, я отвечу тебе на любой вопрос». «Ладно», — согласилась она, — «бери только самое важное», — предупредил я, выходя из комнаты сестренки и заворачивая в свою. «Заминировать бы тут все». Задумчиво оглядел свое временное прибежище. «Кто бы сюда ни заглянул после нас, это будет враг, но это все бесплотные мечты. Возвращаясь к реальности, у меня здесь только 2 дела. Первое — переписать номера из записной книжки телефона Химуры. Второе — забрать те средства, что я добыл в прошлый раз. Никаких документов и личных вещей с собой брать не планирую. Мне они ни к чему. Надо бы и за Изуми приглядеть, чтобы не вздумала взять с собой чего-нибудь лишнего. Такси я заказал с собственного мобильного, и уже через 15 минут мы покинули семейное гнездышко Киоу. Возвращаться в это место я больше не планирую. Остановите здесь. Попросил я водителя где-то на половине пути к адресу, который выбрал методом рандома и тыка пальцем в карту, и, уже обращаясь к своим дамам, добавил: «Мы выходим, цена останется той же». Хмуро напомнил мне человек за рулем правила его компании. не возражаю. Достал я нужное количество купюр и передал их собеседнику. Захват внимания, захват разума. Четверть минуты спустя, взгляд таксиста стекленеет и тот медленно оседает в водительском кресле. Изуми. Я отвернулся от потерявшего сознание человека и требовательно протянул руку в сторону сестры. Отдай мне свой телефон. Та с испугом смотрит на таксиста, затем на меня, но мобильный отдает. Кладу его на переднее пассажирское сиденье вместе со своим. Хлопаю дверью, отчего человек за рулем, вздрагивая, приходит в себя и смотрит в нашу сторону неосмысленным взглядом. Я киваю ему, и тот трогается с места. Движения механические, но дорогу машина держит уверенно. До конечной точки маршрута такси доберется без нас. Там водитель выйдет и, пройдя с десяток метров, избавится от наших с сестрой телефонов. После чего вернется назад, заведет машину и поедет за следующим заказом с полной уверенностью, что до конца маршрута добрались мы все. «Пойдемте», – махнул я рукой девушкам. «Что это было?» – спросила сестра, сделав два шага в мою сторону и замерев на месте. «И кто эта женщина с тобой?» «Эмилия, спасибо ей за это», – вопросов не задавала. «Изуми, сейчас не время. Напоминаю про наш договор. Ты изменился, не сделала и шага-то. Твои ночные отлучки, прогулы в школе, а теперь какие-то безумные поездки. Не было печали», – мысленно вздохнул я. Но глупо ждать от девчонки иного. Точка показывает медленно расслаивающийся клубок. Цвета тот не теряет, а это значит, что опасность пока только отсрочена. В принципе, можно и поговорить. Рано или поздно все равно к этому придет. Сфера на нас троих. Да, ты права. Приближаюсь к ней и обнимаю. Я многое тебе не рассказывал, и прошу за это прощения, сестренка. Все началось с того момента, как родители перестали нам звонить. Но ты говорил, что это нормально и что они сами об этом предупреждали. Да, соглашаюсь с ней, мысленно костеря Химуру. Такое с ними случалось раньше, поэтому я успокаивал сам себя. Но правда в том, что в этот раз они исчезли без предупреждения. Выходит, по лицу сестренки моментально протянулись две соленые дорожки. Папа с мамой, они живы, уверенно сказал я. Сам, впрочем, не сильно веря в свои слова, но теперь враги подобрались к нам, делаю тяжелый вздох, с каждой секундой они все ближе, поэтому я и говорил, что сейчас не время для вопросов, молчание, хорошо, наконец, говорит она, я тебе верю, я лежал и смотрел в потолок, сон не шел, последние сутки мне казалось, что стоит только коснуться подушки, чтобы тут же отрубиться, но, вот я лежу в комфорте и относительной безопасности, а сна нет и близко. То ли хапнул слишком много адреналина за последнее время, то ли слишком многое требует обдумывания. А, возможно, японский бодрячок даже в уменьшенной дозе оказался достаточно эффективным, чтобы надолго выгнать распоясавшегося бога сна из моего разума. А вот сестренка, на удивление, таких проблем не испытывала, сопя за милую душу. После того разговора, проблем с ней больше не было, и мы отправились далее по плану, который, по никому неведомой причине, привел урожденную Марита в заранее снятый обширный гостиничный номер. Правда, персонал так и не смог бы вспомнить момента, когда его забронировали. Как и не знал никто в этом здании, что гостей на самом деле трое. Хорошая легенда, полушепотом сообщила мне бывшая слуга, чуть свесившись с кровати. Спальных мест здесь было два, так что себе я постелил прямо на полу. «А чем ты?» «О твоем разговоре с девочкой», пояснила она. «Это твоя сестра, это не легенда». Я прислушался к мерному дыханию обсуждаемой особы, не все из сказанного. «И да, она моя сестра». Молчание. «Ты же не ради этого начала, не выдерживаю я. Почему ты ей просто не приказал следовать за тобой?» Я приподнял бровь. Света в комнате было немного, но мою пантомиму Эмилия увидела и добавила. «Как тому таксисту? Тот таксист мне никто. Да и не навредят ему ничем мои действия». Я призадумался. «И давай уже с главного. С тобой сложно беседовать. Постоянно создается ощущение, что говорю не с подростком, а с кем-то, кто даже старше меня», — улыбнулась голосом девушка. Я никак на это не прореагировал, давая той время на формулирование мыслей. «Ты архонт, наверное?» «Да. Хотя сам себя я называю интуитом. Есть разница, возможно. Я не так давно в их рядах, не успел еще толком разобраться. Ты знаешь, что на самом деле произошло с родом Андо?» — спросила она, даже приподнявшись на своем месте. «Похоже, бытие слуги все же оставляет слишком сильный след, раз это первое, что ее интересует. Нет, и это правда, я лишь с высокой степенью догадываюсь, но я в поисках того самого Архонта, о котором ты мне рассказывала, и какое же место у меня в твоих планах, не доверяет. Я спас ей жизнь, но предстал с фальшивой внешностью, да и с сестрой не был до конца искренним, и Эмилии это известно. Она многое мне о себе рассказала, а, учитывая, что я побывал в ее разуме, то гораздо больше, чем думает сама, и в то же время про своего спасителя не знает практически ничего. Его нет. Я вновь уперся взглядом в потолок. Как уже ранее говорил, твое вызволение из плена – стечение обстоятельств. Но если говорить о моих планах, то далее Марита Хитоми должна приобрести на свое имя небольшой дом с участком. И на этом все. После, она может делать практически что угодно. Ловлю взор девушки. А вот Эмилии позволено меньше. Если она будет беспечной, то рискует вновь оказаться в плену. И успеет ли ее кто-то спасти? Большой вопрос. С этим ясно. А что будешь делать ты? Готовиться к неизбежной встрече с врагами. Пожимаю плечами. У нас всех они одни и те же, а ты полон сюрпризов. Вздыхает девушка, падая обратно на спину. Никогда бы не подумала, что меня спасет школьник. Та усмехается. Ты прямо как герой манги. Обретаешь сверхспособности и борешься с неизвестным обывателем злом, а по будням прилежно учишься и тайком поглядываешь на самую красивую девочку в классе, стесняясь подойти и рассказать о своих чувствах. Похоже, я очень плохой герой. Разве? И почему же? Я не собираюсь менять этот мир к лучшему. И, поскольку школу я безнадежно прогуливаю, то и с прилежным обучением у меня проблемы. О, заинтересованно протягивает Эмилия. Выходит, и девушки у тебя тоже нет? И как это разговор свернул на эту тему? Нет. Но если попытаешься меня соблазнить, то я сдам тебя за домогательство в полицию. Дурак. Слышу я в ответ. После чего беседа утихает. Нет, не дурак. Продолжаю я изучать потолок. И даже девушка у меня есть. Не здесь. И пусть те отношения крепкими не назовешь, они были и, надеюсь, будут единственными. А тут я ненадолго. Химура. Слышу я голос отвернувшейся от меня слуги. Ты не такой плохой герой. Вот и понимай это как хочешь. Глава 11. Сегодняшняя погода принесла сюрприз в виде немилосердно припекающего солнца, но я, тем не менее, предпочел оставаться на улице, нежели идти внутрь двухэтажного дома. Свежий воздух всяко полезнее облаков застарелой пыли. Сайт временно недоступен. Ведутся технические работы. Прочитав глазами выскочившую надпись, я медленно отодвинул от себя ноутбук и потянулся всем телом. Легкий ветерок шевельнул мои волосы, напоминая о том, что пора бы уже укоротить отросшую шевелюру. Вот я и заимел свою первую недвижимость в новом мире, и заодно выиграл в гонке со временем, едва ли не впервые получив возможность обстоятельно и без спешки обдумать ситуацию, а она оставалась для меня скверной. Нет, все было сделано правильно и почти своевременно, только поэтому враг потерял нас из виду. Но ход, который я совершил, не является панацеей. Если просто пассивно сидеть на одном месте, то нас рано или поздно найдут. Поэтому следующим делом станет канализирование гнева Ареста на моих недоброжелателей. Благо, наживку они уже заглотили. Сайт, на который я попытался сейчас зайти, принадлежит семейству Тилли, тот самый японский филиал. И, похоже, Арны по моей наводке все же что-то накопали. И если так, то самое время подкинуть им еще немного информации к размышлению. Возможно, даже за так, потому как вопрос с деньгами уже решился иным образом, а я не Плюшкин, чтобы копить в закромах добро и чахнуть над ним. Вообще, оказавшись в относительной безопасности, я задался множеством вопросов, на которые до этого просто не было времени. И один из них, как теневики так быстро оправились от неудачной атаки Акаяши и переключились на меня. Это, разумеется, было мной ожидаемо, но не на следующий же день после стычки с Ареста. Ответ мне подсказала точка. В роли загонщиков выступали совсем иные люди, нежели те, что напали на рот Акаяши. Большинство же из первоначальной атакующей группы сейчас и вовсе находились где-то за пределами Японии. Но об этом моим неосознанным союзникам знать совсем не обязательно. Ареста желают мести врагу, и я с удовольствием этого врага им предоставлю. С не меньшим удовольствием вписал бы в будущую свару и Себастьяна, что, напротив, пока не торопился улетать из страны, но его нить оказалась мне абсолютно неподвластна. Чертова ходячая аномалия со слишком рыцарским складом ума. Нить же второй аномалии под именем Томаса и вовсе не желала находиться, как-то слишком быстро выпав из всех раскладов. но на его счет больших беспокойств не было. Едва ли мы увидим этого товарища в ближайшем будущем, даже делая поправку на чудеса современной медицины. В целом, ситуация с новыми старыми врагами пока остается под контролем. Как показала практика, с бойцами уровня элитных теневиков Ареста справляются. Что же касается тех, что повыше, надеюсь, что таких Томасов на той стороне все-таки не десятки. И все это вновь возвращает меня к вопросу моих собственных сил. А их, как я уже подмечал ранее, совершенно недостаточно, чтобы выступать один против всех. Не тот мир, не те правила. В памяти еще был жив момент с попыткой захвата разума, что я провел в своей первой настоящей битве здесь. Да и определил же как-то мое местоположение фон Тилль, и странно не то, что ему это удалось, бог ведает границу возможностей этих теневиков, странно то, что после него ни у кого этого больше не получилось. Томас лишь почувствовал мое присутствие, а это далеко не одно и то же. Очень, я бы сказал, странно. Несомненно, сейчас моя сфера более надежна, чем даже неделю назад, да и держится на мне куда как дольше, но только ли в этом причина? Нет данных, как и по десятку других жизненно важных вопросов, но здесь даже нет путей узнать ответ, ведь спросить можно только у пленного любителя теней, а это точно не моего уровня задача. С другой стороны, Ареста вполне могут и взять кого-то живьем. Начал я продумывать интересную мысль. Возможно ли будет проникнуть на их территорию и пообщаться с затрофиенным врагом? Ответ достаточно однозначен. Да, но и риск немалый. Особенно, когда рядом будет находиться Себастьян, который для меня та еще загадка. Устойчивость последнего к прессу гораздо выше Эмилии. Сдвоенная атака едва на него повлияла. Почувствует ли тот мое присутствие, если не будет отвлечен сражением, и что-то не ощущаю желания выявлять ответ практикой. По крайней мере, пока не верну себе нырок. Ведь то, что мои силы не очень подходят для прямого силового противостояния, никак не влияет на мое желание их восстановить. Это должно открыть иные перспективы, чем простой мордобой. Я же интуит, в конце концов, а не пользователь ДТ. И раз команды профи мне тут, скорее всего, не собрать, то буду пока пользоваться тем, что подвернется под руку. Подобно тому, как воспользовался бандой похитителей в порту и собираюсь воспользоваться Ареста теперь. Одноразовые инструменты, которые, тем не менее, позволяют выживать тактически. Что касается стратегии, то для меня она неизменно и заключается в выходе на Луизу. Кстати, вполне вероятно, что Себастьян как-то с ней связан, но узнать об этом можно либо у верхушки Арнов, либо у самого шустрого гостя. Пока не вариант. Продолжая говорить про стратегию, был в ней один тревожный момент, о котором я уже мельком задумывался, связанный с моим попаданием, а если точнее, то с несработавшими закладками в броне Химуры. Мое предположение о том, что парню не дал погибнуть эфир-17, наделяет Железного собственной волей, а это чертовски сильно меняет весь расклад, ведь если принять это за истину, то мое появление здесь перестает выглядеть цепью случайностей. И как бы не оказаться в ситуации, когда в дополнение к разрешению другого архонта мне придется делать что-то более эпичное. К тому же, если машины врать не обучены, то касается ли это машин с собственной волей, да еще и созданных не людьми, а, значит, и логика их может оказаться иной, непредсказуемой и слабо улавливаемой. Я все это к тому, что у засунувшего меня в тело японского школьника древнего агрегата во всем этом может оказаться свой интерес. Зачем-то же их создали и дали такие возможности. Жаль, что сейчас нет никакого способа с тем поболтать. Географический эфир 17 находится где-то на территории современной мне Монголии. Здесь эти места называют Диким Полем. И это та еще клоака, куда лучше не соваться без подготовленной хорошо вооруженной группы. Но от дел будущего вернемся к настоящему. Как и собирался, я тщательно просканировал самого себя на остатки личности Химуры, и ничего не нашел. Остается надеяться, что тот взбрык был первым и последним. Получить такое, с позволения сказать, пробуждение прямо в разгар боя крайне не хотелось, а вот с тактической броней все было куда проще. И, по уму, следовало заняться этим вопросом куда как раньше, а не прятать прощальный подарок Акаяши по съемным квартирам. Повозившись с ним пару-тройку часов, я стал обладателем абсолютно чистой от всяких скрытых функций брони, с щитами на 4%. Зато появилась полная уверенность, что никто не решит мне поставить неожиданный укольчик, да и режим работы на износ теперь могу включить по собственной воле. Надеюсь, никогда не придется этого делать. Тут же подумал я, сам не сильно в это веря, не с текущей жизнью. Заодно покопался в логах, но больше ничего стоящего в них не нашел. Разве что информацию о том, что пару раз костюм пытался подключиться к тактической сети группы. Неудачно, разумеется. Эту активность я также пресек, не хватало еще выдать меня перед Ариста. И пусть сигнал бьет всего на пару километров, от случайного обнаружения это не застраховывает. Я же не всегда держу броню под сферой. Иногда и простой иллюзией приходится обходиться. Из важного, вроде бы, больше ничего не забыл. Дамы мои, кстати, сейчас активно обживают перешедшую в полное их распоряжение собственность. Единственное, что я успел сделать, так это зарезервировать рабочий кабинет. Вообще, они неплохо поладили. Во всяком случае, с виду. И да, с сестрой у меня состоялась еще одна беседа. Пришлось немного приоткрыть карты. В частности, я рассказал про поход Ариста, постигший его разгром и свою роль во всей этой неприятной истории, умолчав лишь о том, что я уже никакой не Химура, а также произвел небольшую демонстрацию умений. Иллюзорный попугай Изуми впечатлил. Также выдал той чуть подправленную версию о судьбе бывшей слуги. И вновь покаялся за вранье Химуры, пообещав ничего больше не утаивать, и взамен стребовал обещания не нарушать новых правил, а именно, не контактировать ни с кем, особенно со знакомыми, не заходить в интернет под своими паролями, и вообще лишний раз не отсвечивать, даже с соседями не общаться. Вот им точно не стоит знать, что тут живут два школьника-прогульщика и женщина, чья внешность не сильно похожа на ту, что у ее свеженьких документов. Кстати, Эмилию я все же заставил заучить свою новую легенду. Вреда от этого точно никакого нет. Ожидал, что у бывшей слуги возникнет вопрос, почему я для Марита использовал иллюзорную, а не оригинальную внешность девушки, но она не стала про это выяснять. В любом случае, на то есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что документы, которые я ей создал, пусть и настоящие, но глубокую проверку им не пройти. Для этого пришлось бы взломать вообще все системы, к которым отправлялись запросы. Я же всего лишь перехватывал и подменял нужные сигналы. Главная же причина – внешность бывшей слуги уже есть во всех базах данных, и любая камера наблюдения, на которую она попадется, определит ее в первую очередь именно как Эмилию, а уже потом пойдет навязанная системе личность Хитоми. Если на пальцах, то это выглядит примерно так. Если у девушки вдруг возникнет необходимость покинуть дом, и ее заметит камера, то враг лишь узнает, что М была в определенное время в определенном месте. Если же я насильно бы вписал новую личность, то и ее система выдала врагу, и тот получил бы возможность узнать имя, под которым скрывается цель, а там и до меня полшага. Все планы горят на мелочах, мысль достаточно известная, и именно поэтому я стараюсь предусмотреть, если и не все, то как можно больше. Не уверен, что получается без ошибок, но мотив стараться у меня самый что ни на есть мощный. А что еще сравнится в этом с дыханием Костлявой? Подтягиваю к себе ноутбук и обновляю страницу. Без изменений. По уму, следовало бы контролировать и направлять разгром этой ячейки теневиков лично. Но я в этот момент был занят вопросом выживания. Вот и приходится теперь гадать по косвенным признакам. Не самый достоверный из возможных методов, но, как говорится, за неимением гербовой, пишут на обычной. Ариста не любит выводить свои разборки в публичное поле, так что не стоит ожидать от них официальных заявлений. Немцам тоже не с руки спорить. Их бизнес в этой стране в любом случае потерян. Это если арны найдут хоть что-нибудь предосудительное. А они, я абсолютно уверен, найдут. Сейчас я отслеживал не только сайт, но и линии отдельных людей. Например, того бойца Акаяши, через которого решил действовать, а также некоторых уже известных мне теневиков. Часть этих линий уже сплелись в один клубок, и его творцом выступил я.